Глава 22. Смерть Бринди произвела потрясающее впечатление между учениками и в их семьях. Шли жаркие страстные дебаты. Аглая Васильевна жалела искренне Бриндю, но видела во всем недостойную слабость и бессилие его слабой натуры. Все фальшиво от начала до конца. Несвоевременное развитие, нравственное напряжение ее подоксил, все должно было привести к этому. Ах, это такой наглядный пример той ошибки, в какую дало увлечь себя общество всеми этими скороспелыми учениями добролюбого Чернышевского Писарева. Они, титаны, потянули за собой этих маленьких пигмеев. И сами не справились, и этих изуродовали. Сердце Аглаиды Васильевны обливалось кровью, когда она вдумывалась, обобщала и связывала в одно все непонятное и печальное явление тогдашней русской жизни. Боже мой, люди совсем потеряли голову. Господи, спаси и пожалей бедную Россию. Новый генерал-губернатор, двоюродный брат Аглаиды Васильевны, приехав, отнесся к ней с той родственной любезностью, на какую она и не рассчитывала. Товарищ ее мужа, отчасти антагонист с ним по службе, одно время было совсем отдалился от своей двоюродной сестры. Но теперь обстоятельства переменились. Муж умер, судьба свела их в одном городе, где жила Аглаида Васильевна. Та самая Аглаида Васильевна, которая когда-то так умела кружить головы. Умная, обаятельная, свободная и неприступная. И генерал-губернатора потянула к ней, как тянет всех нас к светлым уголкам нашей молодости. И Аглаида Васильевна была и тронута, и польщена таким вниманием и родственным радушием. «Ах, какой симпатичный!» – твердила она, проводив дорогого гостя. «Ах, какой умница! Вот и такого давно надо было! О, с этим пойдет дело!» То, что Аглаида Васильевна только прозревала, то оказалось понятным и выясненным. В общей связи событий ей стало много ясно из того, что ускользало раньше. Взгляд ее на реформу образования применился. Аглаида Васильевна точно помолодела и воскресла духом. «Россия спасена», — говорила она и таинственно, и радостно. Когда приехала из деревни на выборы Неручев, она строго накинулась на него. «А чего вы не служите? Как вам не стыдно? Вы молоды, полны силы. Ваш отец был выдающийся человек. Природа не обидела и вас». Неручев довольно улыбался, разводил руками, а Аглаида Васильевна твердила: «Стыдно, стыдно». «Сегодня вечером, провожая его», — приказала Аглаида Васильевна, — «извольте пожаловать нам на чай. Я вас познакомлю с этим человеком, вы сами увидите». «Если к этому и Зинаида Николаевна осчастливит игрой, то, конечно, буду». «Ну уж это ваше дело», — усмехнулась Аглаида Васильевна и, ласково кивнув входившему гостю, повторила: «Так, ждем». «Непременно, хотя от всякой службы впредь отказываюсь». «Ну-ну, хорошо». И, оставшись одна с дочерью, она сказала: «Нет, необходимо вытащить его из деревни, молодой человек, здравым смыслом. Нет, я заставлю Бориса Платоновича скрутить его». Борис Платонович, новый генерал-губернатор, невысокий, плотный, красный, в своем генеральском мундире смотрел так, как смотрят люди его положения, власть имеющие. Просто, спокойно и в то же время так, что чувствовалось каждую секунду, что он умеет смотреть и иначе, и для этого разрешения ни у кого спрашивать не будет. Вся его выправка, вся его фигура ясно говорили одно – поменьше рассуждений. Время разведения бобов прошло безвозвратно и навсегда, и каждому осмеливающемуся сомневаться, я сумею доказать это круто и скоро. О строгости и решительности нового начальства ходили целые легенды по городу. Попробовали было оказать противодействие ему, и противодействие было сломано очень скоро. Смена одних другими шла во всех сферах административных и общественных. Генерал всем и всегда твердил: «Нельзя служить и Богу, и Мамоне. Если до того лагеря, и иди туда. А если ты присягу принял и являешься представителем существующего порядка, то и будь им не только с виду, продолжая там, где-то сзади выводить свою линию, но и в действительности, не только за долг, но и за совесть. Тогда только и может идти стройно государственная машина». «А хочешь фальшить? У меня не нафальшивишь, рта не откроешь. А я уж знаю, и кто ты, и что ты, и где твоя заноза». Генерал и нервничего за чаем Аглаида Васильевна повторил ту же тираду и, махнув своим широким на белой подкладке рукавом, небрежно принялся намазывать себе кусок хлеба маслом. «Я, конечно, тоже», — продолжил он, — «разделяю взгляд кузины, что общественная деятельность в вашем положении», — генерал скинул глаза на нервничего, — «необходимо. А чего не идете в предводители?» Это был очень затрудительный для Нерчева вопрос. Нерчев не шел, во-первых, потому что никогда об этом не думал, не шел потому, что никто его и не звал. Не шел, наконец, просто потому, что как же так пойти? Заявить? Ну, они выберут. Сразу очутишься в глупом положении. Гласные не выбрали. Положим, он знал, почему не выбрали, чтоб насолить за его нежелание якшаться со всякими чумазами. Из предводителей дорога открытая. Конечно, ваше превосходительство, но наше время... Нерочев замялся. Откровенно говоря, время чумазых и таких, как я, не любят. Пустяки, махнул на него рукой генерал. Нерочев только вздохнул. Пустяки, повторил авторитетный генерал. Приезжайте завтра ко мне. Я ваше превосходительство и без того счел бы своей обязанностью. Ну вот и отлично. Генерал после чая уехал, а Нерочев остался. Ну как вы его нашли? Спросила Аглаида Васильевна. Просто прелесть, ответил весело, разводя руками Нерочев. Если б я был женщина, я уже был бы влюблен в него. Ну, я очень рада. Сумеете устроить, таинственно дружески сказала Аглаида Васильевна. А теперь вы меня извините, вот вам молодая хозяйка, а я пойду с своей кашей возиться. Один латинский, другая задача, третья педагогика. Иной раз сяду и думаю, господи, кажется, потребую себе китайский язык и по-китайскому стану репетировать. Аглаида Васильевна ушла и по дороге думала. Нерочев значительно изменился с тех пор, как узнал, что Борис Платонович – двоюродный брат. «Люди всегда люди», – снисходительно вздохнула она.